11 апреля 1908 года. Вечер. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Готическая библиотека. Присутствуют. Император Всероссийский Михаил II. Командующий особой эскадрой вице-адмирал Виктор Сергеевич Ларионов. За стенами Зимнего дворца тихо сгущается промозглый петербургский вечер. Но здесь, в готической библиотеке, тепло и светло, в камине с тихим треском сгорают буковые дрова, а хозяин земли русской и его гость сидят в креслах и смакуют благородный армянский коньяк, любимый напиток Черчилля, залитый в бочке еще в год победы над Турцией. Тот же год, по странному совпадению, стал и годом рождения императора Михаила. Хотя что тут странного? Вернулся цесаревич Александр Александрович, будущий император Александр III, из Болгарского фронта после 9-месячного отсутствия и сразу шесть в спальню к жене отдавать накопившиеся супружеские долги. А еще через 9 месяцев в люльке уже пищал сын, названный по имени главного небесного воителя архангела Михаила. Но, впрочем, в данный момент это не имеет никакого значения. Адмирал Ларионов попросил императора Михаила о срочной аудиенции, потому что у него появилась информация чрезвычайно важного значения. Император был заинтригован. Еще утром такой информации не было, а вдруг к вечеру она появилась. Что бы это могло быть? И почему это нечто чрезвычайно важное прошло мимо официальных каналов? Иначе бы ему давно доложили, но стало известно адмиралу Ларионову. С учетом того, что адмирал был женат ни много ни мало на дочери британского короля, эта информация, поступившая по частным семейным каналам, прямо или косвенно могла касаться только отношений России с Великобританией. Чего такого папа мог написать дочке, что ее муж потом, сломя голову, помчался на доклад к своему императору? В последнее время адмирал немного отошел от дел, лишь время от времени работая в МТК с адмиралом Григоровичем. Да это и неудивительно, ведь особая эскадра для экономии ресурса машин в основном содержалась в резерве на сокращенных штатах, лишь время от времени проворачивая механизмы. Если большая война с Британией случится в ближайшие 10 лет, то особая эскадра еще раз выйдет в море на свой последний и решительный бой — расстрелять остаток боекомплекта из будущего. И после этого ее корабли, те, что уцелеют, будут пригодны только в качестве музейных экспонатов или технических пособий. Одним словом, решил император, адмирала надо звать, и немедленно. В любом случае, даже если его информация будет не столь важной, можно будет обменяться с ним мнениями о разных моментах местной российской жизни. Это Ники требовал ото всех, чтобы его не заслоняли. А император Михаил, несмотря на то, что решение он принимает полностью самостоятельно, сначала стремится взглянуть на проблему с различных точек, используя для этого людей, которые заслуженно пользуются его уважением. И адмирал Ларионов один из них. Адмирал с супругой приехали во дворец на белом бронированном «Руссо-Балти» последней модели. У этой машины уже были все черты статусного автомобиля из будущего. Обтекаемые, чуть рубленые формы, толстые рубчатые шины с дисками вместо велосипедных спиц, пневматические колеса и эллиптические рессоры, обеспечивающие плавность хода. Благодаря развитому глушителю мотор не тарахтел, как у бензокосилки, а негромко и солидно урчал. Бронекорпус и бронестекла в упор держали пули из нагана и Браунинга и со 100 метров пули из винтовки Мосина. Такая жизнь у высокопоставленных выходцев из будущего. Ведь полной гарантии от покушений не сможет дать даже запущенная на всю мощь мясорубка ГУГБ. а людей, желающих отправить адмирала к праутцам, предостаточно. Ведь он поломал столько планов и пустил под откос столько уже состоявшихся карьер. Правые и левые, эсеры-максималисты, американские и британские иудео-банкиры, австро-венгерские, британские и французские спецслужбы, финские, польские, украинские, кавказские и прочие националисты, японские реваншисты, а также другие заинтересованные лица могли быть заказчиками убийства таинственного адмирала. Правда, сделать это было не так просто. Невский проспект, вдоль которого чаще всего передвигался адмирал Ларионов и другие высокопоставленные лица, давно контролировался не обычными городовыми, а агентами ГУГБ с подготовкой контртеррористического спецназа. Они носили ту же форму, что и обычные городовые, имели на вооружении для вида те же револьверы Смита и Вессона и сабли-селедки. И в то же время они владели искусством скоротечных огневых контактов в городских условиях, для чего были оснащены двумя браунингами образца 4-го года, скрытыми в потайных кобурах. Случись в зоне их ответственности развертывание террор-группы по образцу того, как в нашей реальности эсеры убивали министра Плевы или великого князя Сергея Александровича, и террористы, раскинув мозгами по мостовой, были бы премного удивлены. Но это так, к слову. Прибыв в Зимний дворец, Ларионовы разделились. Виктория Эдуардовна направилась в покои императрицы Марии Владимировны поболтать о своем, о женском, а ее супруг-адмирал поднялся к императору в готическую библиотеку. А там уже была готова означенная мизансцена. «Ну что же, Виктор Сергеевич», — произнес император после длительного молчания. «Слушаю вас». «Дело в том, Михаил», задумчиво ответил адмирал, что сегодня днем моей супруге доставили письмо от ее родителя, короля Великобритании Эдуарда VII, в семейном и дружеском кругу, прозываемом просто Берти. Весьма прелюбопытное письмо, в корне меняющее наше представление о сути некоторых вещей. «Да, Виктор Сергеевич», — кивнул император. «Когда вы срочно запросили меня о встрече, я так и подумал. Оставался, конечно, небольшой шанс, что вы получили весточку из своего мира, но он очень небольшой, примерно вот такой». И император показал нечто с половину последней фаланги мизинца. «Да, Михаил», — подтвердил адмирал Ларионов. «Шанс получить весточку из нашего родного мира и отправить ответ — он даже не ничтожный, а просто никакой. Мы уже смирились с тем, что сосланы в этот мир навечно и без права переписки, и поэтому уже встроились в него в меру наших возможностей. Пусть наши оппоненты тоже смирятся с тем, что мы никуда не уйдем, а посему их проблемы только начинаются. Но давайте вернемся к моему тестю». «Хорошо, Виктор Сергеевич», — согласился император. «Давайте вернемся к дядюшке Берти. Только должен заметить, что с его стороны было верхом неосторожности отправлять по почте письмо с хоть сколь-нибудь важными сведениями. Это все равно, что объявить о них во всеуслышание. Бернская почтовая конвенция 78-го года, конечно, запрещает перлюстрацию корреспонденции. Но эти, как вы их называете, спецслужбы, когда им очень хочется, кладут на эту конвенцию то, что нормальному мужчине не иметь нельзя, а демонстрировать при дамах стыдно». Адмирал Ларионов пожал плечами. «Это прискорбное явление для нас, стори, не новость», — сказал он. «И поэтому, переписываясь со своим отцом, с самого начала она пользовалась услугами дипломатической почты. Причем нашей, российской, а не британской. В британском форин-офисе, как вы знаете, ваш дядюшка Берти не хозяин, скорее наоборот. А тут, у господина Дурново, персонал вышкален и зашуган до невозможности». причем не без участия нашего общего друга, господина Тамбовцева. Так что моя супруга меня уверяет, что письмо ее отца попало к нам в руки ровно в том виде, в каком было отправлено из Букингемского дворца. Некоторое время назад тесть писал, что однажды его доверенного человека, который носил корреспонденцию в наше посольство, остановили агенты Скотланд-Ярда и потребовали отдать им письмо короля, а тот послал их очень далеко. К судье за ордером на перлюстрацию частной переписки Его Величества. Век тут отнюдь не 21-й, когда такие мерзости были возможны. Поэтому агенты исчезли из виду так стремительно, как будто их и не было. «Очень хорошо, Виктор Сергеевич, что мой дядюшка Берти оказался умнее, чем я думал», — вежливо кивнул император. «А теперь будьте добры, расскажите, чего такого важного он написал вам в Стори?» «Собственно, Михаил», — сказал адмирал Ларионов, — «он написал письмо вам, вложив отдельный конверт внутрь послания моей жене. Вот, держите. Там же был еще один конверт, где находилось адресованное мне письмо адмирала Фишера. И вскрыть его я должен не раньше, чем вы прочтете свою эпистолу». «Ух, как все сложно!» — кивнул император, костяным ножом вскрывая поданное ему письмо. «Ну, наверное, дядюшка был прав. По-иному тут было никак. Я даже не знаю, как можно договариваться с человеком, который сам не хозяин в своем доме. И добро бы вопросы за него решал премьер-министр. Среди них попадаются довольно смышленные. Так ведь нет. В Британии всем управляет так называемое парламентское большинство. То есть существо, изначально имеющее множество ног и рук, но напрочь лишенное мозга». Высказав свое мнение о парламентаризме, император Михаил развернул лист бумаги и погрузился в чтение. И чем больше он читал, тем сильнее разглаживались морщины у него на лбу. «А вот это Виктор Сергеевич», — сказал Михаил, дочитав письмо и отложив его на столик, — «очень интересно. Дядюшка Берти ни много ни мало предлагает нам поучаствовать в осуществлении государственного переворота, который полностью изменит политический курс Великобритании. В спасителе империи и вообще британской нации предполагается назначить нашего старого знакомого адмирала Фишера. Так что вскрывайте свой конверт. Давайте узнаем, что вам написал тот, кто, по мнению дяди Берти, должен стать для Британии новым Кромвелем». Пожав плечами, адмирал Ларионов вскрыл послание первого морского лорда Британии и погрузился в чтение, по ходу которого он несколько раз скептически хмыкал. «Ну, Джеки, ну, стервец!» — с чувством сказал адмирал, наконец закончив чтение. «Ишь, чего удумал? В премьеры решил махнуть. А мы в этом должны ему вроде как помочь. Устроить правительственный кризис и вакуум власти. Взамен сей благородный джентльмен обещает, что англичанка перестанет гадить. То есть, говоря официальным языком, Великобритания начнет вести дружественную нам политику. Что, конечно же, вилами на воде писано, потому что старую англосаксонскую элиту так просто заменой премьера не сломать. Тут действительно нужен Кромвель. То есть человек, не просто знающий, чего он хочет, и обладающий политической волей, но еще упрямый и в какой-то мере маниакально жестокий. По моему мнению, со времен Генриха VIII англичане только такую политику и понимают». «Ну, Виктор Сергеевич», — задумчиво произнес император, — «добрую палку любая собака поймет. Только вы, друг мой, тоже не перегибайте. Та часть британской элиты, которая ненавидит Россию с принципа, составляет среди нее ничтожное меньшинство. Остальные либо некритически воспринимают тезис о том, что Россия угрожает британским владениям в Индии, Персии, Суэцкому каналу и так далее, либо просто оценивает происходящее с той позиции, что их британское государство, что бы оно ни делало, всегда право, а их дело служить ему, а не рассуждать. «Конечно, это тоже верно», — хмыкнул адмирал Ларионов. «Но ведь кроме Букингемского дворца, Вестминстера и улицы Даунинг-стрит, то есть власти явной, существует еще и Лондонская Сити, олицетворяющая тайную власть банкирского сообщества, а там ненавистников России каждый второй, если не каждый первый. 4 года назад король Эдуард на пару с адмиралом Фишером на волне биржевой паники изрядно пощипали эту шоблу. Но до полной победы разума над алчностью еще весьма далеко. Более того, думаю, что банкиры Сити затаили злобу и только ждут момента, когда у них появится возможность для реванша. Например, такой возможностью может стать смерть вашего дядюшки и воцарение его сына, будущего короля Георга V, который как раз относится к числу тех государственных деятелей, которые не критически воспринимают тезис о русской угрозе. — И что ж тогда делать, Виктор Сергеевич? — спросил император Михаил. — Сдаваться на милость враждебных сил? — Ни в коем случае, Михаил, — угрюмо ответил адмирал Ларионов. — Мы должны драться, драться и еще раз драться. Только так можно решить наши проблемы. Однако рассчитывать на легкую победу не стоит. И о том же следует предупредить вашего дядюшку с его верным клевретом. Их как раз-таки это касается в первую очередь, ибо это они будут ставить свои головы на кон, а мы лишь будем у них на подхвате. — И это тоже правильно, — кивнул император и тут же с интересом спросил. — Скажите, Виктор Сергеевич, а разве у вас человека из 21 века, который фанатично ненавидит англосаксов и желает им всяческих зол, не вызывает внутреннего отторжения идея полного замирения с Великобританией и превращения ее в нашего искреннего союзника? — Совсем нет, Михаил, — ответил тот. — Во-первых, фанатизм — это не для меня. Я могу быть твердо убежден в пагубности следования зависимым от англосаксов курсом, но в то же время никогда не буду ненавидеть человека только за то, что он англичанин. Будучи человеком военным, я, пока идут боевые действия, буду стремиться истреблять врагов. Чем больше, тем лучше. Но как только война заканчивается, вместе с ней заканчивается и моя ненависть. Тем более было бы глупо ставить знак равенства между обычными людьми и их правителями. Моя жена не виновата, что родилась в этой стране и в этой семье. И я люблю свою жену-англичанку так же искренне, как и родину Россию. Нет, фанатизм — это не то слово. Скорее, мое чувство можно назвать патриотизмом. В отличие от тех, что называют себя националистами, я хочу добиться счастья для своей страны и своего народа, а не пакостить остальным. — И это правильно, — согласился император Михаил. Не стоит брать пример с наших врагов. Ненависть к чужим, только потому, что они чужие, и чувство собственного превосходства еще никого не доводили до добра. Хотя безоглядное радушие нам тоже ни к чему. Поэтому тщательнее надо быть и аккуратнее, как в выборе друзей, так и в выборе врагов. «Вот именно», — вздохнул адмирал Ларионов. Но, с другой стороны, адмирал Фишер прав. Нам, русским и британцам, в принципе, нечего делить. Наши континентальные владения и линии коммуникации совершенно не пересекаются с таковыми владениями британцев, расположенными на островах и по берегам далеких от нас морей. Послать казаков в Индию на ура, без промежуточных баз, дипломатических договоренностей и всего прочего, мог только такой импульсивный и не склонный к раздумьям правитель, как Павел I. Если бы не пресловитый апоплексический удар табакеркой, то этот казачий отряд нашел бы свою смерть еще в пустынях Центральной Азии, даже близко не доходя до хребтов Тяньшаня. Да и сейчас. Запомните, Михаил, и заучите, как отче наш. Афганистан в любом случае взбунтуется против любой иностранной армии, которая войдет на его территорию, Неважно, русские это будут или англичане. В принципе, это хороший разделительный барьер, который отделяет нашу зону влияния от их. Ну а в других точках планеты наши интересы находятся еще дальше друг от друга». «Ну да», — ответил Михаил. «Пресловутого лорда Пальмерстона, поражавшего перстом карту Российской империи, за его патологическую, не имеющую разумных оправданий ненависть к России, следовало бы упечь в сумасшедший дом, а не делать министром иностранных дел, а потом и премьером». «Вот именно», — подвел итог адмирал Ларионов. «У нас надо отправлять в Кащенко тех, кто мечтает помыть сапоги русских солдат в Индийском океане. А в Британии следует сажать в бедлам тех, кто требует чего-нибудь отторгнуть от России, неважно, будет ли это Финляндия, побережье Балтийского моря, Польша, Бессарабия, Крым или Кавказ. При этом надо заметить, что русские цари всегда отфутболивали от себя индийских раджей, просивших у них покровительства. И в то же время британское правительство, продолжая всю ту же пальмерстоновскую традицию, практически постоянно оказывало помощь и поддержку разного рода террористам, националистам, сепаратистам и прочим революционерам, мечтающим ослабить и разрушить российское государство». «Это понятно, Виктор Сергеевич», — сказал император Михаил. «Без прекращения враждебной деятельности в отношении Российской империи в принципе не может быть никакого англо-русского соглашения. Это совершенно исключено. Полагаю, что для того, чтобы убрать главные британские страхи в обмен на признание британцами нашего права владеть Константинополем, мы подтвердим право Британии на вечное владение Египтом с Суэцким каналом, Гибралтаром, Индией и прочими нынешними колониями. Но не более того. Разделка тушки убиенной Османской империи должна происходить без участия британских стервятников. А то я уже сейчас предвижу, как дядюшка будет выпрашивать у меня Сирию, Палестину и еще что-нибудь в придачу, потому что эти земли вплотную примыкают к уже оккупированному Британии и Египту. Кстати, Виктор Сергеевич, чему вы смеетесь? Я сказал какую-то глупость?» «Да нет, Михаил», — ответил адмирал Ларионов, — «формально все правильно. Только, как бы это сказать повежливее, вы немного зарываетесь. Делить шкуру неубитой пока еще Турции преждевременно, и делать это можно только для распределения зон ответственности между союзниками по Балканскому альянсу. Это долька для сербов, это долька для болгар, это долька для греков, а вот это самое вкусное для русских. Англичане пока даже не подозревают о грядущей войне, а поэтому им ничего обещать не надо. А если они даже что-то и заподозрят, то они нам не союзники, и поэтому их дело тихонько стоять рядом и ждать, не упадет ли что-нибудь со стола. Тут, понимаешь, как бы другой твой дядюшка, Вилли, не прибежал на запах вкусного. Вот от кого уж точно так просто не отделаешься. Как-никак настырный засранец, союзник и почти друг. Придется что-нибудь дать. Не очень важное с точки зрения геополитики и экономики, но яркое, красивое и с громкой репутацией древней древности, чтоб германские шлиманы облазили там каждый клочок земли, порадовав мир великолепными археологическими открытиями». Император пожал плечами. «С дядюшкой Вилли мы можем поделить Палестину», — сказал он. «Половину святой земли нам, половину германцам. На большее пусть рот не разевает, а то еще подавится. По результатам раздела Австро-Венгрии ему и так падает солидный кусок с преимущественно германским населением». «А зачем нам Палестина?» — спросил адмирал Ларионов. «Насколько я помню, в предварительных планах ее не было. В нашем прошлом ее тупо заселили евреями, через что огребли огромное количество бед. Но ты же так делать не будешь. Не тот у тебя характер и не те убеждения. «Палестина», — убежденно произнес император Михаил, — «должна быть для палестинцев. Преимущественно православного или просто христианского вероисповедания. Таких и сейчас там немало, я проверял. А мы сделаем так, что их станет еще больше. Ты мне лучше другое скажи. Как ты собираешься вызвать ту самую панику и правительственный кризис в Британии, чтобы адмирал Фишер сумел сесть в кресло премьера? Ты учти, что поколебать государственные устои в Британии значительно сложнее, чем в России». «Один раз мы эти устои колебнули», — ответил адмирал Ларионов. «Колебнем еще раз. Помнишь, какая паника была, когда моя эскадра просто проходила через Ла-Манш? Если собрать в один кулак наши и германские флоты, все три рейдера, да еще имитировать погрузку на транспортные пароходы германских гренадер, пересрутся как миленькие, ведь нервы ни у кого не железные. Ну и нам придется еще раз тряхнуть стариной и снова выйти в море. А если не получится по-хорошему, сделаем по-плохому. Перетопим весь британский флот и высадим в Лондоне германский десант. Но это уже так, запасной вариант. Что касается возможностей моей эскадры, то на один поход технического ресурса у механизмов хватит точно. А потом все. Укатали сивку, крутые горки. По крайней мере, Москва, Североморск, Кузнецов, Сметливый, как корабли со стажем, выбывают из строя с гарантией. Ушаков, пожалуй, тоже. Еще на какое-то время в строю останутся новые или прошедшие капремонт. Ярослав Мудрый, Алроса и Северодвинск. Но если мы сумеем разобраться с Британией, то это уже не будет иметь такого большого значения. «Действительно», — сказал император, вставая, — «если грамотно разобраться с Британией, ресурс много чего уже не будет иметь большого значения. А сейчас давай спустимся в гостиную, ведь наши дамы, наверное, нас давно заждались». «Да и стол к ужину уже накрыт. Заодно обрадуем твою благоверную тем, что ей не придется больше разрываться на две половины. Наверное, это тяжко знать, что твоя старая и новая родина готовы вцепиться друг другу в глотку».